Джонсон повел свои корабли под очень острым углом к орбите Диамата, намереваясь как можно быстрее сблизиться с вражескими судами и высадить десант. Поскольку крейсеры мятежников и транспортные суда стояли над главным комплексом кузницы, две противоборствующие силы должны были столкнуться лоб в лоб. Артиллерийские батареи и лазерные орудия били по имперским кораблям прямой наводкой, а темные ангелы отвечали залпами торпед и стрельбой из мощных пушек флагмана и всех крейсеров. Боевая боржа под градом снарядов продолжала двигаться навстречу вражескому строю. В последний момент непобедимый разум и идущие следом ударные крейсеры взяли вправо, заняв положение почти параллельно противнику, и флагман приготовился к выброске десанта. Оказавшийся в 50 километрах от левого борта флагмана, чрезвычайно близкая дистанция для космического сражения, крейсер мятежников, типа оруженосец, поразил цель залпом тяжелых лазерных орудий. В ответ заговорила главная батарея флагмана. На таком расстоянии все снаряды достигли цели. Гигантские бомбы, каждая в 5 раз превосходящая по массе и взрывной силе стандартный макроснаряд, пробили броню крейсера, что вызвало ряд катастрофических взрывов внутри корпуса и вывело из строя главный реактор. Огромный военный корабль исчез в пламени гигантского взрыва, и раскаленные обломки разлетелись во все стороны. Один из фрагментов крейсера, часть бронированной надстройки размером с городской квартал, угодил в правый борт флагмана как раз в тот момент, когда начался запуск десантных капсул. Непобедимый разум от мощного толчка вильнул в сторону, и точно выверенный стратегическим отделом маневр был нарушен. Но прерывать операцию было поздно. Автоматизированная система запуска уже пришла в действие, и капсулы вылетали из люков по 2 штуки в секунду. За 10 секунд 200 Астартес покинули корабль в капсулах, которые рассеялись в атмосфере над зоной боевых действий.